Вот что рассказывают. Людей там нет. По крайней мере, на магистрали возле Вадуца пришельцы со стороны гор не объявлялись. Исчезнувшие французы с выживальщиком во главе, если проходили мимо, то незаметно. Единственным и, безусловно, красочным аборигеном предгорий славит некий пещерный Джо. Неординарный Джошуа. Он, по его рассказам, действительно живет в пещере у подножия и разводит там кур. Началось необычное житье Джо, анекдотично. С банального пьяного пари в Каене. Этот странный американец поспорил с кем-то в кабаке, что один выдержит в пещере месяц. Выиграл. И ненароком прижился. Забрал выигрыш и переехал. Теперь Джо по несколько часов в день крутит педали стационарного велосипеда, добывая энергию для света и плеера. А все остальное время проводит в созерцании суровой красоты горной природы и медитативном кормлении кур. Проблемы Джо никого не касаются. Да он с ними к лифтам и не обращался. Иногда приходит обменять яйца и курятину на что-нибудь нужное. Пару раз ездил в Каену. Местные считают его сумасшедшим, недоумевая, как так можно жить. Мне же такое дело привычно. Я отшельников разных повидал. Докладываю. Сумасшедших среди них очень мало. Просто они другие. В конце концов, может, он там кейв-дайвингом занимается? Интересно, у Джо какой менталитет? Пещерный? Достаточно тепло попрощавшись с лихтами, мы начали собираться в обратный путь, до развилки. Вцепились они крепко. Чувствуется привычка к замкнутости. Но как-то судорожно, несуразно. Слишком замкнуто живут. В Каену теперь не ездят. Обменивают через румын. Территории не осваивают. Разведки не ведут. Даже на Амазонке ни разу не были. Реки и той не используют. Костя сразу подвел итог своих первых впечатлений. Предполагаю, что им в новом мире страсть как некомфортно. Как оранжерейной пальме, пересаженной на сибирский огород. «А кому из маломерок тут комфортно?» – буркнул Гоблин. «Да румынам комфортно. Правда, наверняка у них так было не сразу», – задумался Костет. «Ладно, посмотрим, что эти смекнут». «Смекнут. Да они до покоса будут ждать спасительного десанта староземных немцев», – отрезал Сомов, поправляя в кузове сместившийся груз. «Много вы знаете». Ленни искренне переживала за былых соседей. «Это бывший член Германского Союза». «Бабки отмывали, союзники», — не сдавался Губ. «Все, хватит, господа товарищи. Нас ждут великие дела». Я окончательно закрыл тему, усаживаясь в седло своего круизера. «Они вообще нужны колонии, командир? Бирюки европейские». «Сам пока не знаю. Посмотрим». Костя ехал на хвостовском багги, который привычно называл зверьком. Гоблин же восседал на трофейной самобеглой коляске с дизельным двигателем, который Костя тоже название подобрал – Трахома, что никак не задело друга. Машина типа той, что мы видели возле старого порта, только куда более качественно скроена. Кузов на Трахоме добрый, воровской кузов. И зеленый тент на всю длину – поэтому Ленни, хорошенько потрясшись на заднем сиденье круизера, уже на трассе перебралась к Сомову, где строит рожи и кажет язык. Зараза швейцарская. Немного ревную. Так, самую малость. Поисковая группа отправилась в дальнюю дорогу на второй день после Нового года. Мужики так и не протрезвели окончательно. Сотников поздравил всех колонистов по рации. Специально включили громкую связь на весь форт. Покричали, попрыгали, перепоздравились. Ну и поехали с орехами, с закусками и плясками. Устали. Да и я не совсем в форме. До сих пор резкие движения вызывают колотеж в груди. Но поджимало всех так, что удержаться мы не могли. По-хорошему, мне нужно быть в Каене. Что-то не везет с этой поездкой. Каждый раз откладываю. Но сердце рвется в неизвестное. Я словно опоздать боюсь. Каена никуда не денется. ибо ничего необычного я там не увижу, как мне кажется. Лунёв рассказывал. Я еще когда сидели с Данькой в местном кабаке, спросил хозяина. Такой загорелый до черноты араб-прощелыга. Гангстеры имеются, нравы как тут. Хозяин и говорит. Вообще-то нет, господин Кастет. Но наши местные, это считай те же доусонцы, только манерами поприличней и речами подемократичней. Да еще там пиво в масть, просто охрененное. У них стоит маленький пивзавод, где заворачивает дела один дедушка, польский пивовар. Говорят, как решили его съесть, а дело забрать, поставив на тему своих. И амбец. Пиво пошло барахловое. Деда вернули. Пива, кстати, немного. Уже за ним стоит съездить. В Доусоне свои проблемы. Мы теперь в курсе всех сплетен. Королева туда уже два раза ходила. На радость жителям, особенно детям. Конечно, только после того, как у причалов городка показался Кливер во всей своей боевой красе. Ну так, на всякий случай. Визиты парохода для местных жителей – настоящее шоу. А случилось там вот что. Пытаясь подточить извечное женское упрямство и привлечь конкретное внимание самой экзальтированной, хоть и безголосой, певички анклава Нелли Трисиски, никому не дают проверить, которая при виде золотишка лишь зевала, а при виде виски пренебрежительно смеялась, один чудак с морфированной буквой «Ч», ее яркий поклонник, совершил дерзкий налет на центровой банк, пьяный тролль. Тут такой нюанс. Там, по слухам, хранилось невообразимое, по амазонским меркам, сокровище. Несколько плиток настоящего горького швейцарского шоколада. Увы, в кабинете шефа налетчикам были найдены только стоящие в углу канистры с соляркой, на которые грабитель не взглянул. А драгоценное лакомство было заперто в сейфе, которого парень так и не сумел вскрыть. После чего он, эки эксцентрик, а? Пошел в зал бить морды и громко требовать ключ от хранилища. Завязалась капитальная драка, с обеих сторон подвпряглись желающие. И теперь по всему вольному городу Доусону идут разборки и умиротворение. У капитана Дика Стивенса масса работы. По слухам, стерва Нелли на произошедшее отреагировала так. «Он ко мне побоялся, а я сама очень хотела». Дикий Запад, дикие нравы, прозрачные люди. Гоблину все нравится.